Он не пускал мужа ко мне и день ото дня мучил его все больше и больше, грозил продать на юг. С ним-то уж я, верно, никогда не увижусь. Поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что женщина относится с полным безразличием к разлуке с мужем. Так спокойно она обо всем этом рассказывала. Но глубокая тревога, таившаяся в ее больших темных глазах, свидетельствовала о другом. «Куда же ты теперь пойдешь, бедняжка?» — спросила миссис Берт. «В Канаду. Только я не знаю, где она. Это очень далеко отсюда». И женщина доверчиво взглянула на миссис Берт. «Несчастно», — вырвалось у той. «Наверное, очень далеко». «Гораздо дальше, чем ты себе представляешь», — сказала миссис Берт. «Но мы постараемся помочь тебе. Дина, постели ей у себя в комнате. К утру мы что-нибудь придумаем». «А ты не тревожься, милочка. Спи спокойно, положись на Господа Бога. Он защитит тебя». Миссис Берт и ее муж вернулись в гостиную. Она села в качалку и стала медленно покачиваться, задумчиво глядя в камин. Мистер Берт шагал по комнате и бормотал себе под нос. «Да, ну и положение». Наконец он остановился перед женой и сказал: «Вот что, друг мой, ей придется уйти отсюда сегодня же ночью. Этот работорговец явится к нам завтра утром по свежим следам. Будь она одна, полбеды, переждала бы как-нибудь, пока он не уедет. Но ведь ребенка и силы не удержишь, высунет голову в окно или в дверь, и конец. В каком я окажусь положении, если их найдут здесь? Нет, ее надо отправить отсюда сегодня же ночью». «Ночью? Да как же так? Куда?» «Я знаю, куда», — сказал сенатор, в раздумье берясь за сапоги. Натянув один до половины, он обнял обеими руками колено и погрузился в глубокие размышления. Да, что и говорить, дело не из приятных. И он снова потянул сапог за ушки, надел его, потом, взявшись за второй, стал сосредоточенно изучать узор на ковре. А помочь надо, пропади они все пропадом. Второй сапог был быстро надет, и сенатор подошел к окну. Миссис Берт была женщина деликатная, женщина, которая никогда бы не позволила себе кольнуть кого-нибудь и сказать с упреком: «Ага, что я вам говорила?» И сейчас, хотя для нее не было тайной, какой оборот приняли мысли мужа, она благоразумно молчала, сидя в качалке, и ждала, когда ее повелитель соблаговолит поделиться с ней своими соображениями. «Видишь ли, в чем дело?» — заговорил, наконец, мистер Берт. «Один мой старый клиент, Ван Тромп, отпустил всех своих рабов на волю, уехал из Кентукки и купил себе усадьбу милях в семи отсюда, вверх по реке. Она стоит в лесу, и туда без нужды никто не заглядывает, да и найти ее не так-то легко. Там эта женщина будет в полной безопасности. Но вся беда в том, что ночью ее туда никто не довезет, кроме меня». «Почему? А Каджо? Ведь он прекрасный кучер». «Да, верно. Но реку придется дважды переезжать вброд, и второй переезд очень опасен. А я сотни раз проезжал там верхом и хорошо знаю это место. Словом, решено. Пусть Каджо часом к 12 подаст лошадей, только осторожно, без лишнего шума, я отвезу ее сам. Потом он доставит меня до ближайшей гостиницы, где можно захватить трехчасовой дилижанс на Колумбус, и все будет шито-крыто, точно я прямо из дома туда и приехал. А утром меня увидят на заседании. Но как же я буду себя чувствовать там после всего этого? Ну да ладно, делать нечего». «Ты прислушался к голосу сердца, Джон», — сказала миссис Берт, кладя свою крохотную белую ручку на руку мужа. «Ведь я тебя знаю лучше, чем ты сам себя знаешь». На глазах у маленькой женщины блеснули слезинки, и она была так хороша в эту минуту, что сенатор подумал: «Какой же я должно быть умный человек, если мной восторгается такое очаровательное существо?» Что же ему теперь оставалось делать? Пойти и распорядиться насчет экипажа. Впрочем, дойдя до двери, он остановился, снова подошел к жене и заговорил нерешительно.